Глава 19. Максвелл был не просто высшим демоном, а генетиком-селекционером. Он гордился своими трудами, особенно последней своей работой, низшими одаренными магией. Сегодня под прикрытием 60 тысяч ни на что негодных низших он провел поистине эпохальную обкатку получившихся у него существ. Лучше всего у него получился демон-воздушник. Он смог своими воздушными щитами сработать просто отлично, погасив чуть ли не треть всех зажигательных средств, отправленных на головы никчемных низших. Остальные получились чуть хуже. Они старались, но получалось плохо. Самая большая проблема в наделении магией низших была именно в их восприимчивости к магии. Причем было странно. Люди, которые, по мнению Максвелла, стояли примерно на одной ступеньке с низшими, вполне себе были способны к магии. Конечно, не все, но достаточно особей. Причем магия у разных племен сильно отличалась, но это никак не мешало людям ею пользоваться. Это казалось странным. То есть у подобных низшим демонам есть способности к магии, а у самих низших нет. Работы по наделению низших демонов магией и штамповка самых низших как болванок не прекращалась ни на секунду. Но добиться такой концентрации магии хотя бы в мире людей не получалось. И вот тут Максвеллу пришла идея. Он подумал, что можно попробовать скрестить одаренных людей и низших. Да, не природным путем, а в лаборатории, но это вполне можно организовать. И вот тут сильно разочаровал родной сын. Максвелл послал его за какой-нибудь одаренной самкой, и у мелкого даже что-то получилось, но потом его просто взяли и убили, отрубив голову. Не то чтобы высший демон сильно расстроился, у него таких обалдуев еще десяток. Но все же терять столь ценный ресурс было жаль. А самоуверенный малец был сам виноват. Поперся за экземпляром приглянувшейся ему самки, да и встретился лицом к лицу неизвестно с кем. Максвелл ощутил минимум две особо сильные вспышки магии, могущие доставить проблемы даже высшим демонам. Теперь важно было другое. Максвелл усилием воли бросил все свободные силы на прорыв. Нет, не смерть сына послужила тому причиной. У высшего демона не было никаких эмоций, кроме сожаления. Финальное наступление было необходимо для того, чтобы прикрыть команду по эвакуации тела его сына. Люди не должны обнаружить кукловодов. Пусть и дальше считают низших безмозглой, неуправляемой ордой. Но прежде всего нужно было выяснить, чем смогли убить высшего. Это было необходимо, чтобы устранить уязвимость в будущих поколениях. Не так уж много опасностей может грозить истинному демону. Пока же тело не доставили, сильно поредевшая армия Максвелла будет убиваться в ноль. Но это нужно для дела. Низших, безмозглых и безмагичных не жалко. Пусть гибнут хоть миллионами, их жизни ничтожны. И как только Максвелл получил подтверждение, что тело его непутевого сына подобрано, он подал сигнал к отступлению. Оставшиеся легионы демонов развернулись и ринулись обратно по ущелью к пустыне. В этот момент в черном небе появился сигарообразный объект. Глазами простых людей или низших демонов его рассмотреть было бы сложно. Но вот Максвелл видел его очень хорошо. И понимал, что хочет эта машина. Она хочет помешать доставить тело в лабораторию и внимательно изучить, что за технологии такие появились у безрогих, которые позволили убить высшего демона. В ущелье прогремели взрывы от мощных сброшенных бомб. Дирижабль отбомбился и пошел на второй заход. Максвелл криво усмехнулся. «Вы не способны остановить адаптивную эволюцию и генетическую селекцию», произнес он себе под нос на своем языке. «Вы ничтожество, но даже загнанная в угол крыса начинает огрызаться, а мне этого не нужно». За моей спиной раздался дикий вой. Казалось бы, что нечеловеческий, но откуда там человеческому-то взяться? И хрен бы с ним, с воем, куда больше меня напрягал топот. За мной, казалось, устремилась вся магия демонов, напавшая на нас. Будь я в той же физической форме, что сдавал нормативы в академию, меня давно бы уже сожрали. Но благодаря крови неизвестной демоницы я чувствовал себя достаточно бодро. Поэтому перебирал ногами со скоростью на грани, доступной человеку. Аркви тоже активно пользовался магическими ресурсами, поэтому держался наравне. Но я-то тащил на плечах бесчувственное тело матери. Оставалось только надеяться, что она жива, и ничего с ней не случилось. Проверить это сейчас я никак не мог. Зато впереди маячил вал, а в нем расщелина, которую я заприметил, спустившись за матерью. Нет, это была не обычная расщелина, а специальный ход, по которому родовичи вытаскивали с поля боя своих раненых и погибших. Надеюсь, последних не было, но это война, тут ничего ты не поделаешь. Мне оставалось до него еще 50 метров, когда я вдруг почувствовал, что земля под ногами начинает трястись. Конкретно ходуном ходит, как будто где-то в земных недрах заработал какой-нибудь мощный паровой двигатель. Землетрясение? Я думал, что не оно. Точнее, надеялся на то, что это наконец-то заработала ворожба родовичей, которую они обещали с самого начала, и из-за которой нельзя было пользоваться магией на последних 100 метрах ущелья. Я думал, что это невозможно, но еще прибавил хода. Главное, чтобы Аркви не отстал, но он тоже сумел мобилизировать все свои ресурсы и проскочил вход даже раньше меня, приняв мою мать в свои руки в самый необходимый момент. Буквально нырнув следом в лаз, я почувствовал, как он смыкается за мной, а в камень, образовавшийся на месте прохода, с треском впечатываются лбы преследователей. Я надеялся, что некоторые и расшибаются. Лаз вывел нас на ту сторону вала. Не успели мы подняться, как Крислав забрал Гориславу из наших рук и быстро понес ее к капищу. Это было самое разумное решение. Места сил родовичей лечат их, в каком бы состоянии они, капища, не находились. Даже сонные и без проводника они все равно помогают своим людям. Потому что связь родовичей и мест силы насчитывает тысячелетия общности. Ну а я снова взошел на вал, чтобы увидеть, что происходит с демонами. Перед тем мне, правда, сунули склянки с алхимией, чтобы я восстановил резерв. И тут меня ждал еще один сюрприз. Все мои действия не смогли опустошить мой магический запас даже на четверть. Я хоть сейчас мог снова идти в бой и отправлять во врагов смертоносные конструкты. Только для ясности мысли не хватало чего-нибудь тонизирующего, чтобы прочистило мозги как следует. Не успел я обратиться с пожеланием к одному из носителей красных одежд, как меня тут же накачали тем, что мне и требовалось. Голова прочистилась, а мысли стали ясными. Я понял, что моя защита хорошо просела в противостоянии с демоном-менталистом, но выстояла. Однако, поднявшись на вал и взглянув вниз, я понял, что это можно было сделать немного позже. Я увидел, как разошлась земля. Шириной во все ущелье и длиной в те самые 100 метров подо мной зияла бездна. Реальная бездна. Демоны просто толпой валились туда. Тех, кто пытался остаться наверху и за что-то зацепиться, хватали корни и сбрасывали вниз. А там... Нет, я не хотел на это смотреть, но вместе с тем не мог оторвать и взгляда. Аналогии приходили только с мясорубкой, когда крутишь ручку, а вал куда-то толкает мясо. Так и тут тысячи демонов внизу образовывали сплошную массу, которую кто-то перемалывал каменными жерновами. С трудом отведя глаза, я увидел, что мой старший брат командует артиллерией. Ничего себе, вот это повышение. Видимо, с Паскевичем что-то приключилось. Оно и неудивительно, припереть на позиции, хрен знает где от стены расположенные, несколько пушек. Это надо быть не просто генералом и дуболомом. Тут чувствовать надо, за кого воюешь. Еще и заметил, что у возвращающегося на позиции Крислава борода из огненно-рыжей стала почти белой. И именно этот момент засел в моей памяти. Затем на позиции прибежал вестовой со стены. Он сразу кинулся к моему отцу, к которому шел я, поэтому я услышал, что тот доложил. «Получили ответ из штаба!» — доложил он. Обещают подкрепление из штаба и уже выслали один из десантных дирижаблей из Урума». Мой отец даже в лице переменился, а потом заметил меня. Без лишних слов одним взглядом он спрашивал: «Нашел? Жива?» Я кивнул, и отцовское озабоченное лицо вдруг смягчила улыбка. «Вот теперь мы еще повоюем!» «Николай Петрович!» Помощник капитана чуть ли не бежал к кабине. «Да что же это творится?» «Чего творится, Гаврила?» С привычным вздохом переспросил капитан десантного дирижабля. «Все ж по приказу». «Тот, что и по приказу», — не согласился Гаврила Павлович. «Но то на Урум идить, то на ущелье, что близ Горного. Это ж никаких нервов не напасешься. Мы бы уже там отбомбились, да и кофе кушали бы». «Гаврила, окстись», — рыкнул Николай Петрович. «Мы люди военные. Сказали нам там бомбить, бомбим там. Сказали тут, бомбим тут. Все понятно». «Да, ну, конечно, понятно», — Гаврила Павлович все еще сетовал. «Только ж вот время». «Да что время?» — философски заметил капитан, но после его взор притянуло к себе происходящее внизу. «Ты лучше туда вон глянь, Гаврила, это же сущий ад на земле». Внизу действительно все выглядело довольно неправдоподобно. Ущелье, которое перекрывал самодельный вал. По ущелью к валу стремятся тысячи и тысячи демонов, но их героически не пускают. Палит артиллерия, на наступающих кидают конструкты разной степени мощности. Все это горит, шипит, орет. Но потом, как будто и этого мало, вдруг разверзлась земля, и тысячи демонов канули в нее в один единственный миг. «Ага, супостаты!» — взревел капитан дирижабля. «Что, Гаврила, зря говоришь, прибыли! Да ты смотри, что тут творится! Бесяков раза в два больше, коль еще не дюже!» «Бесяков, как гречи в рисе!» — ответил Гаврила и осенил себя пятиконечной звездой. «Может, забросим подарочки, Николай Петрович?» «Так а мы что делаем?» — рассмеялся в усы капитан. «Мы летим, океаисты небесные! А ну, труби сброс бомб!» Гаврила Павлович сначала опешил, а затем дернул за цепь, которая давала знать сбрасывающим бомбы, что пора действовать. «Уделаем их, Николай Петрович!» — не то спросил, не то удивился Гаврила. «Как два пальца об брусчатку, дорогой!» — отозвался капитан и направил дирижабль так, чтобы пострадало как можно больше демонов. «Шеф, кажется, они отходят», — озадаченно проговорил Гаврила. «И то правда», — ответил капитан, наблюдая за поведением демонов. «Драпают». В какой-то момент они практически на месте развернулись и ринулись в обратную сторону. Но это немного осложняло задачу. Основную траекторию бомбометания дирижабль уже прошел, и теперь нельзя было просто так взять и сбросить снаряды. Необходимо было развернуться. «А что, если мы сейчас так пройдем, чтобы не просто их забросать, а по леднику вдарить?» — предложил Гаврила. «Они ж холода не любят, вот сомнет их, заодно и пришкварит, только наоборот». «Идея!» — с гордостью за помощника согласился капитан, подкручивая усы. «Так поступим! Предупреди людей о новом сбросе!» Дирижабль даже с магическими двигателями на месте развернуться не может. Пришлось заходить на довольно значительный круг, чтобы выйти на нужный курс. За это время наверняка многое могло произойти. «Ну что, подморозим демонам их гузно!» — взревел Николай Петрович. «Подморозим!» — отвечал Гаврила. «Сейчас мы на вас весь ледник спустим, чертята!» Развершаяся пасть земли все равно притягивала взгляд. Я не мог не смотреть туда. Тысячи и тысячи демонов попались в раскрытую ловушку. И многие пытались выкарабкаться. Пока еще толпа перла на вал, задние ряды подталкивали передние, и те валились вниз. Кто-то успевал зацепиться, но и им не везло. Кое-где вылезали корни и сбрасывали бедолаг вниз. Хотя какие же они бедолаги? Они убийцы. Эх, жалко, я не смог забрать с поля боя тело врага. Оно бы могло мне дать ответы на некоторые вопросы, которых я пока не знаю. Потом внезапно раздались взрывы. Причем не магические, а самые что ни на есть технические. будто артиллерия с неба дала залп, да не один. Я задрал голову вверх и еле-еле смог разглядеть огни дирижабля. Отлично, эти смогут. Как-никак, но такая огневая поддержка нам точно не помешает. И в следующий момент я услышал нечто такое, чего не слышал никогда в жизни. Можно назвать это звуком рога, но это совершенно точно был не рог. Звук, исторгаемый этим самым чем-то, был очень низкий. От него органы внутри приходили в беспокойство. Только так я могу описать происходящее. Мне показалось, что сердце у меня сейчас переместится в пищевод и выпрыгнет из горла. Странные ощущения, неприятные, как и любая встреча с демонами. Но на этот раз было что-то невероятное. Как будто звуком реально перетряхнули все мои внутренности так, что я чуть не вывернулся наизнанку. Уж не знаю, что послужило истинной причиной. Прилет дирижабля или этот невероятный и неприятный звук. Но демоны развернулись и ринулись назад. То есть в буквальном смысле развернулись на месте и двинулись в обратном направлении. Я сначала даже глазам своим не поверил, потому что ничего подобного в жизни не видел. Просто представить себе такое сложно, когда целая толпа демонов просто останавливается, разворачивается и начинает сваливать в темноту настолько бодрой рысью, что ей догнать-то не представляется возможным. «Ура!» — закричал кто-то на валу. «Победа! Ура! Ура!» Вторили ему тысячи голосов. Я и сам поддался и закричал «Ура! Мы отбились! Мы смогли отстоять свой маленький городок, несмотря на то, что противник во много раз превосходил нас числом». Именно в этот момент была поставлена точка. Та самая, которой лучше бы и не было. Дирижабль, зашедший на второй круг для уничтожающей бомбежки, вдруг потерял маскировку. Это могло значить одно — полный отказ магических систем воздушного судна. Как не вовремя. Подумал я, но все-таки понадеялся, что это лишь текущая неисправность. Держитесь, парни. Но все оказалось не так радужно. В какой-то момент дирижабль опустил нос и начал резко снижаться. Ни к чему хорошему это привести, конечно, не могло. Еще хуже, что прямо по курсу у дирижабля оказалась достаточно высокая скала. И прежде чем я успел прошептать «нет» про себя, баллон врезался в ледник и взорвался. Если считать успехом лед, убивший демонов внизу, то еще как-то можно было оправдать гибель экипажа. Но я считал, что их убил кто-то другой. Не летают так дирижабли, хоть ты тресни. Огненный шар от взрыва осветил все вокруг на многие километры. И именно в его свете я понял, что мы действительно отбились. Демоны отступили. Их жалкие остатки добивали наши воины. Под нашими воинами я уже имел в виду и тахаров, и родовичей, и даже некоторых генералов регулярной армии. Что Бутурлин, что Паскевич не бросали людей, когда видели реальную угрозу. Я пообещал себе запомнить это, когда ситуация разовьется иначе. Но экипаж дирижабля было невероятно жаль. Наверняка крутые ребята, которые просто хотели нахерачить демонам по самое не балуйся. Но стоп, отчего они вообще потеряли высоту и врезались? Этот вопрос пока остался висеть в воздухе, но я пообещал себе на него ответить. И тут к валу подкатило несколько карет, которые явно в битве не участвовали и не собирались. Из самой шикарной выгрузился Александр Ермолов. Из остальных менее броских люди в серой форме, которых у нас в государстве было принято бояться. Более того, Ермолов забрался на вал и, перекрикивая вопли радости, провозгласил: «Именем Ее Императорского Величества, генерал Паскевич, Яры фон Аден, Краснов, Кемизов и прочие командиры гарнизона, за неисполнение приказа Генерального штаба и воли Ее Императорского Величества определяются под стражу и направляются в столицу по обвинению в государственной измене». Конец второй книги. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...